Дальше день прошел для меня довольно напряженно, Йосика постоянно с кем-то встречалась и мне приходилось постоянно контролировать обстановку вокруг нее, тем более что дважды в подарках, которые ей передавали, обнаруживались неприятные сюрпризы. В одном случае это были отравленные конфеты, которые могли вызвать сильное расстройство желудка, а во втором случае шкатулка, внутри которой была спрятана выскакивающая игла, которая парализовала жертву. Не используя в шкатулке магическую составляющую яда, я бы мог и не разглядеть ловушку, тем более что сработать она должна была с отсрочкой. Когда я разломал на глазах принцессы шкатулку и указал на сюрприз с отравленной иглой, спрятанной внутри, принцесса резко изменила свое желание на общение с пассажирами дирижабля. Поняв, что нелюбовь корейцев к японцам достаточно сильна, я понял, что всю ночь придется стоять на страже, охраняя покой принцессы. Понятно, что шансов на реальное покушение немного, но рисковать лишний раз я не хотел. Покои принцессы состояли из 10 комнат, 3 из которых были переданы слугам и охране, а 2 для встреч. Остальные занимала сама принцесса, и туда вход мне запретили, что вполне логично. Единственное, чего я добился, так это развесил свои артефакты-сигналки, на случай попытки проникнуть в каюту через иллюминаторы. Сам я остался дежурить при входе в первую комнату, где располагалась гостиная, уже жалея, что влез во все это, ведь мог найти способ, как отказаться от такого обязательства, ну нет же, потянуло на романтику и приключения. Как же, побыть телохранителем у самой японской принцессы, что у меня вообще в голове творится? 70 прожитых лет в моем мире, как будто и не было, веду себя как подросток. С одной стороны, это радует, а то точно мог бы двинуться крышей, но в то же время, эта тенденция не может не настораживать. Такое обилие женского пола вокруг меня, а я каждый раз кидаюсь на новую юбку, как на последнюю женщину в своей жизни. Но нужно признать, Йосика чертовски привлекательна и есть у нее какое-то внутреннее обаяние. Она только кажется строгой и жестокой, а внутри совершенно другая. Ну вот опять меня тянет на непонятную романтику, что с этим делать? Вместо того, чтобы заниматься делами, прокачивать свои источники, да, в конце концов просто отдыхать, я сижу в углу, как сторожевой пес, в надежде, что хозяин похвалит его за верную службу, только боюсь, тут даже кость не дадут за такую службу, размышлял я, сидя в гостиной. Ночь прошла без происшествий, если не считать того, что принцесса трижды вставала ночью, проходя мимо меня, якобы что-то забыв, а на самом деле, явно проверяя, не сплю ли я. Хуже всего, что она активировала какой-то мощный артефакт, блокирующий связь и работу передающих артефактов. Я, конечно, мог попробовать заглушить его, но боялся выдать себя этим, решив, что ничего не случится, если я сутки буду не на связи. К утру очень хотелось спать, поэтому пришлось использовать живу, чтобы очистить организм от последствий бессонной ночи. Утром опять был завтрак, во время которого девушка вела себя нормально, больше не провоцируя меня, да и эмоциональный настрой у нее уже был совершенно другой, не как вчера, чему я был рад. Прибыть в Токио мы должны к вечеру, но на этом моя миссия не закончится, мне придется отправиться в замок Мацумата, в котором проживает одна из жен нынешнего императора Тайсё и принцессы Йосика. От Токио он расположен почти в 300 километрах и добираться до него придется на автомобильном транспорте. При этом никто встречать принцессу не будет, и единственной охраной буду я, слуги 4 раненых самураев. Судя по тому разговору, который один из них завел с принцессой, самураи опасались за ее безопасность и просили созвониться с матерью, чтобы она выслала дополнительную охрану. Исходя из короткого разговора, они были серьезно озабочены возможным покушением на нее. Борьба за престол и очередь в наследовании не прекращается никогда, поэтому покушение в Японии носит систематический характер. Тот самурай, который стал инициатором нашего конфликта, был действительно озабочен безопасностью принцессы и искренне верил в то, о чем говорил. Во всяком случае, это показывали его эмоции, которые я считывал довольно неплохо. Исходя из этого, стоило подготовиться к возможным событиям, поэтому когда дирижабль, поздно вечером пристыковаться к причальной мачте аэропорта Токио, я попросил зайти в мой номер, чтобы взять дополнительные артефакты, под предлогом, что мне нужно переодеться. Принцесса не отказала в просьбе, подождав в соседней комнате, пока я переодевался, не делая попыток сбежать или нанести себе вред. Спустились мы одни из последних, так как девушка не хотела спускаться с толпой пассажиров. Мой номер остался под охраной, так как забирать оружие и доспехи я не собирался, да и сам дирижабль на время соревнований будет находиться в аэропорту Токио с забронированными номерами всех участников. Транспорт до замка Мацумото арендовали тут же в надежном агентстве, принадлежащего очень влиятельной семье, и за его безопасность можно было не переживать. Я же смог связаться по телефону с Медведем и коротко обрисовал ситуацию, в которой оказался, говоря больше намеками, и попросил разузнать про принцессу Йосика и семью императора Тайсё как можно быстрее. К этому времени девушка деактивировала артефакт, блокирующий связь, что меня порадовало. Три бронированных лимузина выехали из аэропорта, а у меня внутри начало нарастать беспокойство. Игнорировать интуицию не стоило, поэтому я обратился к девушке, сидящей напротив меня в салоне дорогого автомобиля. «На нас могут напасть? Почему ты решил об этом спросить?» — удивилась девушка, выйдя из задумчивого состояния, в котором она пребывала с утра. «Есть подозрение, что нам угрожает опасность, но не могу понять, откуда она исходит», — ответил я. Принцесса на минуту замолчала, размышляя, что мне ответить, и, решившись, сказала: «Да, у меня есть недоброжелатели в семье, которые будут рады, если меня не станет. В открытую нападать они не станут, а вот нанять кого-то со стороны – это запросто». «Тогда почему ты не запросила дополнительной охраны?» – спросил я. «Для этого есть определенные причины», – ответила она, сжимая в руках один из артефактов, который был очень древним и использовался для защиты. «Что-то наподобие абсолютного щита, который накроет одного человека. Ты решила спровоцировать нападение, поэтому охраны так мало, а ты сжимаешь в руках защитный артефакт, как только мы вышли из дирижабля», — спросил я. Судя по всплеску эмоций, я оказался прав, только вот легче мне от этого не стало. Если с принцессой что-то случится, то в этом обвинят меня, а отсутствие полноценной охраны точно спровоцирует ее недоброжелателей к нападению. Раздавшийся хлопок и последовавший за этим визг тормозов, отчего Йосика бросила на меня, подтвердил мои худшие опасения. Глава 5. Девушка окуталась мощным щитом фиолетового цвета, полностью скрывшего ее из вида. Я отстал от нее на доли секунды, октав машину, мощным абсолютным щитом. Снаружи произошло еще несколько мощных хлопков, не взрывов, а именно хлопков. Вероятно, использовалась магия воздуха. От последнего хлопка нашу машину подкинула в воздухе и, она несколько раз перевернувшись, вылетела на обочину, остановившись на боку. Затем раздался взрыв внутри машины и абсолютный щит, которым я окутал машину, схлонулся, так как не был рассчитан на атаку изнутри. Меня обдало магическим пламенем, а доспехи засветились магическими рунами, двух видов. Первые, нанесенные местными умельцами, погасли через пару секунд, а вот мои, которые я наносил, скучая ночью в гостиной принцессы, выдержали напор магии. Пришлось доставать мечи, активировав его, вырезать крышу бронированного лимузина, в котором оказалась заложена бомба. Судя по тому, что напавшие не ограничились подрывом только ее, они не надеялись на ее эффективность, хотя шансы уничтожить принцессу у них были. В извергающее магическое пламя артефактную бомбу мне пришлось разрядить два атакующих амулета, деактивировав ее. Это все я проделал, пока вырубал выход для себя, так как отсиживаться в машине не имело никакого смысла, интуиция упорно сигнализировала о возрастающей опасности. Как только выбираюсь из машины, мощный воздушный таран отбрасывает меня на десяток метров в сторону и впечатывает в покореженный остов второй машины сопровождения, ехавшей сзади. Одновременно с этим осыпается сразу 5 одиночных амулетов защиты, и я понимаю, что против нас действует маг, как минимум третьего, а то и второго уровня. Активировать второй абсолютный щит не спешу, иначе противник переключится на принцессу, а так он видит, что есть шансы устранить меня и продолжит атаку. Метаболизм ускорен, время замедляется, но не успеваю сделать рывок вперед, как вижу рябь воздуха перед собой, поэтому бросаюсь на землю, и надо мной проносится ураган, сметающий машину в сторону на десяток метров, закручивая ее в воздухе. Стартую в сторону, уходя от следующего удара, и стараюсь определить нахождение высокорангового мага. Напади на меня маг такого уровня месяц назад, и не уверен, что рискнул бы сражаться с ним, но развитие моего тела дает все шансы для моей задумки. К моему удивлению, Те четверо самураев, что были ранены мной на дуэли, выжили и сейчас выбрались из покореженных машин, вступив в бой, отвлекая на себя мага воздуха, атаковавшего нас. К сожалению, тот не стал ждать и, сразу активировав свою способность, улетел от нас в буквальном смысле этого слова, оставив одних, только вот это продолжалось недолго. Не прошло и 10 секунд, как появились новые противники. Несколько десятков, одетых в черные доспехи воины, выскочили из темноты и бросились к нам, со всех сторон. Развернулся в сторону ближайших противников, но, почувствовав опасность, пригнулся. Над головой пролетело 3 стрелы, напитанных мощными магическими конструктами. Они вонзились в стоящее неподалеку дерево, разнеся его в щепки. Надо сказать, что на нас напали, когда мы ехали по загородному шоссе в горной местности, густо поросшей деревьями. Данный участок был довольно ровным, и это не мешало атаковать нас со всех сторон. Сразу 4 воинов набросились на меня, и мне пришлось использовать меч, защищаясь. При этом заметил, как к нам приближается еще одна группа магов, которых с трудом прячущимися за деревьями на пределе действия моих очков всеведения. Первых 2 срубаю быстрыми выпадами в их сторону, с отскоком обратно, и тут замечаю, что к машине, из которой я выбрался, бросается сразу 10. Не успеваю броситься в их сторону, как передо мной проносится воздушный смерч, в форме вертикального диска, напитанный огромным количеством маны. Он оставляет метровую борозду в асфальте, что говорит о запредельной мощи конструкта. Ускоряюсь до максимума и делаю резкий рывок вперед, успевая проскочить перед следующим воздушным диском, который проносится буквально за моей спиной. Следом летят сразу 3 стрелы, на которые расходую артефакт, выставляя защиту, но, к моему удивлению, 2 стрелы пролетают щит, не замедляясь, и мне приходится опять бросаться на землю. Еще один рывок с положения лежа, и вот я у машины, со стороны крыши, где я вырезал выход. Наконец, мне удалось нащупать атакующее ожерелье, и я разряжаю его в сторону нападающих и атаковавшего меня высокорангового мага. 40 горошин рассыпаются за 2 секунды, выплескивая 40 небольших, атакующих заклинаний. Большого урона это не наносит, так как все атакующие с щитами, но заставляет их притормозить, да и маг отвлекся, создав мощный щит. Не знаю, за кого он меня принял, но явно опасается. За спиной продолжается схватка, и там тоже начинают вспыхивать магические конструкты, которые пускают в ход телохранители принцессы. Тут до меня добирается 1 десяток, и я напитываю руны, нанесенные на клинок, маны. Катана, которую я получил в качестве трофея за дуэль, вспыхивает едва заметным светом, и первый же напавший воин рассекается мной на 2 половины, вместе с выставленным для защиты клинком и с активным магическим щитом. Еще 2 взмаха, и 2 вона падают, не добежав до машины, но зато другие замедляются. Опять ощущаю опасность и выхватываю взглядом магический конструкт, который готовит маг, атаковавший нас. Активирую абсолютный щит и накрываю им себя и машину, вставая на пути заклинания. Мощный оглушающий хлопок говорит о сработавшей защите, но мощность удара была такова, что меня отбрасывает назад, прямо в вырезанный мной проем крыши. Пока выбираюсь из салона машины, успеваю заметить, что противник отказался от атаки и скрывается в лесу, оставив нас одних. Еще 2 минуты стою, прикрывая машину с мечом в руках, и пытаюсь понять, все закончилось или это затишье перед следующей атакой. После того, как подходящие маги стали удаляться, да и высокоранговый маг отступил, стало понятно, что нападение мы отбили. К сожалению, все слуги и 2 из 4 телохранителей были убиты, а еще 2 тяжело ранены. Я сразу использовал на них артефакт исцеления, но это только поможет им прожить несколько часов, и без серьезной помощи они не выживут. Принцесса выбралась из машины с коротким клинком, который японцы называют танта, но судя по длине, это женский вариант, носимый в поясе, кайкен. «Где нападавшие?» — спросила бледная принцесса. «Отступили, только непонятно, почему не попытались добить. Ваших телохранителей они вывели из строя, да и к ним подошла группа магов, но что-то их спугнуло», — ответил ей, наблюдая, как мои лечебные артефакты начинают работать, затягивая глубокие раны на руках одного из телохранителей. «Это им не поможет, оружие нападавших отравлено, без специальных противоядий они умрут». «Не умрут, во всяком случае в ближайшие часы, мои артефакты пока справляются с ядом, но полностью вылечить не смогут». «Так почему они отступили?» — спросил я, посмотрев в глаза девушки. «Не знаю, возможно, они подумали, что под вашими доспехами скрывается мой двоюродный брат. Ростом вы похожи, да и ваши доспехи схожи, а он очень сильный маг, но думаю, что они сейчас выяснят, где он находится, и как только подтвердится, что ты не он, они повторят попытку. Бред какой-то, они же могли навалиться всем скопом на меня. Он послушник храма Аматерасу, виновные в его смерти будут найдены и казнены, вне зависимости на кого они работают и сколько пройдет времени для их поиска. Но как только им подтвердят, что он сейчас на территории храма, они нападут снова, поэтому нужно постараться добраться до транспорта и как можно быстрее попасть в мое поместье, замок Мацумата. Там нам ничего не угрожает, а когда вернется дядя, он отыщет всех виновных в нападении и накажет. Жаль, не работает связь, тут рядом аномалия и они специально выбрали такое место», — сказала принцесса. В этот момент из нашей машины выбрался раненый водитель со сломанной рукой. Вероятно, он повредил ее, когда машина перевернулась, но травма не смертельная, но будет мешать управлять машиной. Хотя этот транспорт уже никуда не поедет и нужно искать другой способ выбраться отсюда, тем более дальше дорогу перекрывал большой ров, через который на машине не проехать. Можно попробовать использовать магию земли из атакующих заклинаний, но не уверен, что у меня получится, да и времени это займет немало. «Сколько у нас есть времени?» – спросил я. «Как только они выйдут из зоны аномалии, то свяжутся с пославшими их. Тем нужно около 10 минут, чтобы выяснить, где он находится, и после этого им отдадут повторный приказ напасть на нас. Думаю, минут 20, не больше», – ответила принцесса. «Тогда нужно уходить отсюда. Пусть ваш водитель и телохранители пытаются уйти по дороге в обратную сторону, а мы пойдем вперед. Даже если они разделятся, то это даст нам небольшой шанс, ну а если они оставят кого-то прикрывать их отход, то основные силы бросят за ними, а мы постараемся тихо уйти в сторону вашего замка», — предложил я. «Но если их найдет, то убьют всех», — неожиданно высказалась девушка. «Они нас и так убьют, госпожа. Дайте нам шанс выполнить свою работу и если суждено умереть, то сделать это с оружием в руках и защищая вас. Поспешите, мы все сделаем, артефакты Гайбзина неплохо справились, мы точно преследователей на себя, прошу вас, не задерживайтесь», произнес один из телохранителей, держа в руке вакидзаси, а вторую с глубокой раной, засунув в вырез кимоно. «Хорошо, но попробуйте выжить, пустое геройство ни к чему», сказала Йосика. «Наоборот, чем сильнее они будут сопротивляться, тем больше у преследователей будет уверенность, что они прикрывают ваш отход. Ну а нам действительно пора уходить, нужно только забрать мою сумку из багажника, там есть артефакты, которые нам понадобятся», сказал я, направившись к машине и оставляя принцессу со своими людьми. Меня немного потряхивало, после сильнейшего выплеска адреналина и пережитого ускорения, а показывать окружающим, что выложился по полной, опустошив свои магические резервы, мне не хотелось. Энергетическая структура тела была не в лучшем состоянии, каналы резонировали, как и оба источника, от пережитой нагрузки. Не задумываясь, я использовал все возможности тела, которые смог, включая и живу, чтобы залечить травмы от ударов и падений. Достав сумку, достал одну из коробочек, где в маленьких, охлаждаемых флаконах, содержалась эссенция из крови магических животных. Вещь запрещенная, так как влияет на эмоциональное состояние и может спровоцировать неконтролируемую агрессию. При этом не угадать, как на тебя подействует каждая отдельная порция, даже от одного и того же животного. Еще может вызвать длительное нарушение работы источника, но сейчас это может понадобиться, во всяком случае телохранителям принцессы. Выпейте это, за 5 минут до боя, эссенция из крови портальных тварей, может спровоцировать агрессию, но поднимет ваши силы в несколько раз, сказал я, протягивая 3 флакона людям принцессы, а 4-й убирая себе в карман. «Прощайте, принцесса, мне было честью охранять вас, прошу простить, что не смог справиться с этим», проговорил телохранитель и упал на колени, склонив голову, а за ним это повторил 2-й телохранитель и водитель. «Поспешим, у нас мало времени, а путь немалый», сказал я, беря принцессу под руку. На это действие она дернула рукой и гневно уставилась на меня. «Как ты посмел меня тронуть, Гайбзин? Прошу простить, но если вы не поторопитесь, вас тут убьют. Я-то может и выживу, но вот прикрыть вас полноценно не смогу». «Ожидаемо от Гайзена», — зло прошипела она, но кивнула своим людям и отправилась в сторону запада, куда мы двигались на машинах. Скрывшись за поворотом, когда нас скрыл от места побоища, я свернул с дороги, направо в лес. «Куда мы?» — удивилась девушка. «Мы не пойдем по дороге, это очень очевидно и нас видно издалека. Мы вообще пойдем туда, где нас не ждут», — ответил я. Замерев на месте, девушка осторожно спросила. «В аномалию?» «Да, там нас точно не достанут. Возможно, пройдем по краю и выберемся на другую дорогу», — ответил я и, видя, что она не собирается последовать за мной, добавил: «Не вынуждай меня тащить силой». «Хам», — ответила девушка, но последовала за мной, а я, пропустив ее вперед, осторожно пустил небольшой ветер по дороге, поднимая опавшую листву, чтобы прикрыть наши следы. Сама аномалия, куда мы направлялись, не выглядела опасной, во всяком случае для меня. Конечно, внутри нее точно можно встретить различных тварей, но за ее границы они тут не выходили. Об этом свидетельствовало предупреждение, которое было на табличке рядом с дорогой. Вот блокировка магического фона была довольно мощной, как и влияние этого фона на все окружающее пространство. То, что мы отправимся туда, мыслей у преследователей точно не возникнет, и они до последнего будут искать нас по другим направлениям. Жаль, нет возможности глянуть карту, но примерное наше расположение я представлял, поэтому мой путь лежал на другую сторону аномалии, где было еще одно шоссе и по которому можно было двигаться в нужном нам направлении. Первый километр мы шли довольно быстро и впереди шел я, полагаясь на магическое зрение, а принцесса шла за мной, практически впритык, чтобы повторять за мной все движения. Ночь уже наступила, но луна хорошо освещала лес, через который мы продвигались. Чуть позже мы услышали звуки магических хлопков, довольно далеко от нас, но судя по мощности, там опять появился маг воздуха, который вовсю использовал свои способности. Долго схватка не длилась, да и особого сопротивления люди принцессы оказать не могли, но зато дали нам шанс на то, чтобы удалиться как можно дальше. Через пару минут Ясика вскрикнула, и тут выяснилось, что ее обувь не предназначена для движения по лесу. Тут мне пришлось использовать свои способности. «Садись и дай мне свою ногу, я должен осмотреть ее», — сказал я. «Вот еще, всяким гайдзинам давать себя трогать», — возмутилась девушка на мое требование. «Во-первых, я твой телохранитель, и в том, что я осмотрю, что с твоей ногой, хуже не будет, а во-вторых, ты нас замедляешь, нужно сделать тебе другую обувь», — ответил я. «Хорошо, но только вздумай об этом заикнуться хоть где-то и тебе не сносить головы», — ответила она, после чего уселась на ствол небольшого поваленного дерева и протянула мне свою ногу. К моему удивлению, на ногах были туфли на высоком каблуке с толстым и высоким основанием. Двигаться в таких по лесу точно не стоит, и с этим нужно срочно что-то делать. Оторвав от подола своих доспехов кусок ткани с иероглифами, я скинул перчатку и достал из маленькой сумки на поясе походный комплект артефактора. Затем нанес цепочку рун специальной краской, небольшое количество которой были в наборе, заставив ткань едва заметно засветиться, после чего обернул ногу до середины голени и напитал руны маной. Ткань плотно обтянула ногу, начав сжиматься и укрепляться, пока не стала представлять из себя кожаную обувь с крепким основанием. Теперь она не повредит себе лодыжку и ей не страшны острые камни, при этом сохранилась хорошая подвижность. Затем я то же самое повторил и со второй туфлей, повторив свои действия. На все это ушло 15 минут, за время которых вдалеке полыхнуло еще пару раз и до нас докатились раскаты магических взрывов, сообщая, что преследователи никуда не делись и сейчас они должны разобраться с последними людьми принцессы, после чего допросит выживших и расширит поиски, а значит, нам не стоит тут задерживаться. Девушка очень внимательно посмотрела на меня, но вопросов не задала, а я и не хотел сейчас общаться. Нужно выбираться из этой западни и заниматься тем, ради чего я вообще посетил Японию. Глава 6. Йосика. Этот наглый гайдзин и не думал останавливаться, двигаясь по ночному лесу, так, как будто это был солнечный день. Хотя нужно признать, что не отправься он с ними, выбраться из такой западни им ее бы не удалось. Кто же рискнул напасть на их род, да еще так в открытую, задействовав высокорангового мага? Отследить, откуда он, проблем не составит, но и так понятно, тут все связано с наследием престола. Конечно, Йосика не питала больших иллюзий и прекрасно понимала, что ее, в лучшем случае, уготована роль супруги, которая будет выполнять все указания своего мужа и в лучшем случае станет ему помощницей. Ее просто используют как пропуск к трону, не допустив к управлению, да и очередь эта достаточно длинная, чтобы вот так в открытую пытаться ее устранить. Если только что-то не изменилось за время ее отсутствия, то, что ее отдали в заложницы этим восточным варварам, империя которых растянулась на огромных территориях от одного океана до другого, говорила о потере влияния ее семьей, но в то же время, могло и способствовать передаче роду хорошей компенсации за эту опасную миссию. Возможно, влияние ее матери и семьи на время сильно выросло, и конкуренты решили ее устранить, такое было вполне вероятно. Нынешний император, ее отец, у которого был не один десяток жен, мог в любой момент отправить любого из своего рода в качестве заложника, и если угроза жизни была реальной, то всегда компенсировал это чем-то значимым. Если он передвинул ее в очереди наследования, что иногда случалось, то становилось понятно, откуда примерно исходит угроза. При императорском дворе постоянно шла подковерная борьба за место рядом с престолом и деньгам, которыми одаривал император своих родственников. Изменение в очереди наследования меняло и потоки государственных заказов, с которых кормились все дети императора. Что бы ни думалось, но мысли постоянно возвращались к маячившей впереди спине Гайдзина, наглого, беспринципного, самоуверенного аристократа. Как он посмел напасть на ее телохранителей и всех их победить, да еще таким позорным предметом, как вилкой? То, что ее телохранители умерли, защищая ее, даже лучше. Такого позора они бы точно не пережили, и им пришлось бы сделать харакири, а так умерли, защищая наследную принцессу, это точно не будет уроном их чести. Но вот что делать с Гайдзином: оставлять такое без наказания не стоит, и если она вначале рассчитывала, что сможет опозорить его, то быстро поняла, что он не так прост, как кажется снаружи, хотя и еще школьник. Кому сказать, что школьник из Кореи смог одолеть ее телохранителей, которые тренируются всю жизнь и как минимум в два раза старше него, а значит и опытнее. Наградить и наказать, нужно придумать, как это все совместить, и ведь не накажешь в открытую. Хотя надо признать, он хорош, хотя и чрезмерно самодоволен и нагл. В какой-то момент мелькнула мысль, что такого парня можно рассматривать как мужа. Точно, такая кровь даст хорошее потомство, да и налицо он ничего, а как яростно дрался с шиноби, да и высокоранговый маг не смог с ним ничего сделать. Так, гнать такие мысли, он же Гайдзин, не пристало дочери императора думать о таком. Абросимов. Чем дальше мы пробирались внутрь аномалии, тем выше становилась температура и гористее становилась местность. По дороге встретились небольшие развалины поселка, которые мы обошли, как и небольшую грунтовую дорогу, частично заросшую, но было видно, что сюда захаживали люди, так как имелись следы от автомобильных шин. Сама аномалия сейчас была в неактивной фазе и, судя по всему, через несколько лет должна самостоятельно закрыться, хотя небольшие прорывы возможны. Благодаря активным очкам всеведения, я прекрасно видел вокруг и пусть не так далеко, как хотелось бы, но опасности вокруг не было. Да и уверен, если бы аномалия представляла серьезную опасность, местные держали бы тут патрули и военных, способных справиться с появлением разнообразных тварей. Шли мы молча, так как я поддерживал высокий темп продвижения, что не давало возможности принцессе задавать свои вопросы. Конечно, за спасение принцессы меня могут наградить, но и мое участие в этом не хотелось афишировать. То, что в конце Олимпиады мне придется раскрыть свое инкогнито, я знал и планировал, только вот влезать в местные разборки я не планировал. Через час движения нам пришлось свернуть к грунтовой дороге, которая шла между скал, которые появились на нашем пути. Хоть мы и оторвались от преследователей, но уверен, что расслабляться не стоит, и нужно как можно скорее покинуть эту аномальную зону, выбравшись на оживленную трассу. Насколько это большая аномалия, я точно не помнил, но в любом случае не такая, как Байкальская, и за несколько часов мы должны ее пересечь, тем более мы шли не в ее центр, а проходили по самому краю. Дорога, где нас перехватили, делала небольшой изгиб и попадала в зону действия аномалии, что сказывалось на работе артефактов связи, чем и воспользовались нападавшие. Стоит нам выйти из этой зоны, и можно будет связаться с родственниками принцессы, чтобы она вызвала дополнительную охрану, хотя я предпочел бы добраться до самого замка самостоятельно. Еще через час, Когда стало совсем темно, мы вышли к ручью, и я решил сделать небольшой привал, так как Йосика еле передвигала ногами. Привал, на 20 минут, воду можно пить, она обычная из подземного ключа, с аномалией не связана, сказал я, выбрав место, где можно присесть, что сразу и проделал. Девушка сразу припала к воде и стала жадно пить. Я решил немного подождать и разобраться с торчащими из шлема рогами, которые постоянно цеплялись за ветки и сильно мне мешали. Вообще, доспехи, которые я надел, были очень неудобны для движения по лесу и к длительному ношению. Только благодаря постоянной подпитке живы, смог избежать мозолей и натертостей от их носки. Однако доспехи неплохо показали себя при встрече с высокоранговым магом, компенсируя серьезные удары и неплохо защищая от осколков. Да и под ними было не видно, кто находится на самом деле. Сняв шлем, с облегчением выдохнул, поняв, как он сильно мне надоел, хотя и обладал артефактными способностями контроля внутренней температуры и даже фильтрации воздуха. Оглянувшись, поправил очки и внимательно осмотрелся вокруг, пытаясь понять, что меня насторожило. Как я не напрягал зрение, рассмотреть ничего не получалось, но определенно, что-то было. Подумав, понял, что функции очков недостаточно, так как они рассчитаны на довольно грубые потоки манны, а мне сейчас нужно увидеть их эфирную суть. «У тебя есть стекло или зеркало?» – спросил я. Оторвавшись от процесса утоления жажды, девушка выпрямилась и осмотрела себя, после чего спросила: «Для чего тебе? Так есть или нет? Зеркальце в косметическом наборе», – ответила она. «Давай сюда, мне оно сейчас нужно», – ответил я, стараясь не выдавать своих эмоций. Зеркальце было в золотом корпусе, вместе с пудрой, и когда девушка достала пудреницу из кармана, то разочарованно сказала: «Оно треснуло». «Так даже лучше», – сказал я и, забрав пудреницу из рук девушки, высыпал ее содержимое на землю, после чего достал кунай, прихваченный с собой, и сковырнул приклеенное зеркало, выломав две половинки. Дальше оттер напыление серебра с обратной стороны и, достав артефактное перо, попытался нанести несколько рун на него, используя свою кровь в качестве основного компонента. Было достаточно темно, поэтому я не опасался, что принцесса разглядит, что точно я наносил. Справился быстро, за 10 минут, еще столько же потратил на изготовление устройства, позволяющего менять расстояние между получившимися линзами. Для этого использовал кусок толстой ветки, сделав несколько пропилов на разных расстояниях друг от друга. Затем методом подбора откалибровал полученное устройство под себя, смотря через очки всевидения и две линзы, которые воткнуты в прорези деревяшки. Я разглядел то, что меня заинтересовало. «Жди здесь, минут через 20 вернусь», — ответил я и сорвался с места, забыв надеть шлем, который оставил рядом с принцессой. Тончайшие линии портальной магии, что пронизывали окружающий мир, заставили меня двигаться в сторону высокой скалы, на которую пришлось подняться, используя пару амулетов облегчения веса и ветра. С самого верха открывался вид на большое ущелье, куда стекались эфирные линии магических потоков. Как бы это ни звучало необычным, но там в долине находились портальные врата, работающие в пассивном режиме. От меня примерно на 3 километра вперед, и вероятнее всего, глубоко под землей. Возможно, именно они и влияют на работу всех артефактов связи в округе, но утверждать это однозначно я не буду. Что теперь делать с этой информацией, я не знал, но по мне, забрать их отсюда будет проще, чем из Российской империи. Даже если они не рабочие, в чем я лично сомневаюсь, починить их будет проще, чем изготовить новые, да и материал портальных врат достать не получится. Просканировав окружающие окрестности, убедился, что портальных тварей тут нет, и вернулся к девушке. «Ну, что, нашел, что искал?» – спросила она. «Опасности нет, можно двигаться дальше, еще пара часов и выйдем к трассе. Видел огни вдалеке, нужно поторопиться, сделать это до рассвета, потом нас будет проще засечь», – ответил ей, подняв шлем, нацепил его на свою голову. Дальше шли быстро, так как я решил воспользоваться грунтовой дорогой. На машине по ней не проехать, а возможную засаду я увижу издалека, да и таких дорог в округе немало. Раньше тут было немало деревушек и городков, поэтому сеть дорог довольно разветвленная, и все их не перекроешь. Через полтора часа достигли дороги, по которой довольно редко, но проезжали машины. Церемониться я не стал и просто вышел на дорогу в своих самурайских доспехах, встав посередине, оставив принцессу ждать в кустах. Машина появилась минут через 10, небольшой автобус, который двигался не очень быстро. Надо отдать должное водителю, тот не стал меня игнорировать и стал тормозить, как только меня увидел, хотя я и сжимал в руке катану. Вид у меня должен быть тот еще, с учетом ночи и моего нахождения, но и понять водителя можно, ведь почти все самураи владеют магией и артефактами, а автобус не та преграда, которая может остановить одаренного. Когда автобус остановился, я внимательно осмотрел его, после чего подошел к двери, которую нервничавший водитель открыл, впуская меня внутрь. Войдя в салон, осмотрел просыпающихся японцев, которые были одеты в белые одежды, но выглядели они достаточно бедно. Странная секта, но выбора сейчас нет. Нам нужно в Мацумото, вам придется нас туда отвезти, сказал я, обращаясь к водителю. Сама, но у меня целый автобус паломников, может, вы подберете другой транспорт? Пересилив себя, спросил молодой водитель автобуса, в то время, как проснувшиеся японцы старались не смотреть на меня, опуская взгляд. Надо сказать, что в красных доспехах, со следами крови и с обнаженным мечом, я смотрелся очень грозно. Это не займет много времени и вам заплатят за беспокойство. Подожди тут, сказал я, выйдя из автобуса и сделав знак принцессе, выходить. Девушка выбралась из кустов и постаралась привести свою одежду в порядок, но сделать это было невозможно, ведь прогулка по ночному лесу не могла пройти бесследно. Молча пройдя к автобусу, девушка вошла внутрь, после чего осмотрела салон и гневно повернулась в мою сторону. «Ты хочешь, чтобы я поехала на этом и с ними рядом?» — громко спросила девушка. «Автобус за час доставит нас до твоего замка, а в салоне сидят такие же, как и ты, японцы, с той лишь разницей, что они родились не с золотой ложкой во рту», — строго сказал я и, посмотрев на сидевших рядом с водителем, добавил: «Прошу вас, освободите эти сиденья, мы расположимся здесь и приношу извинения за доставленные неудобства, госпожа Йосика компенсирует все неудобства. Может, они подождут на улице, пока нас отвезут, и после этого водитель подберет их на обратном пути?» — спросила принцесса, поморщив нос. «Во-первых, если мы их высадим, ваши преследователи быстро найдут группу японцев, странно одетых ночью на трассе. Выяснить, куда вы отправились, проблемы для них не составит. Во-вторых, они послужат неплохим прикрытием в нашей поездке», — ответил я. «Странно одетые люди, это паломники к храму богини Аматерасу. Тем более, давай присаживайся, пора ехать. Чем быстрее мы отъедем отсюда, тем безопаснее будет для всех, ну а мы пока посидим под артефактом невидимости, нечего привлекать постороннее внимание. Только сиди, не шевелясь, иначе артефакт будет сбоить», — сказал я, активируя один из артефактов. Принцесса молча уселась на освободившееся место, а я уселся рядом с ней, хотя сделать это в доспехах было довольно непросто. Пришлось отломать небольшой поручень, который был со стороны прохода. Тем временем водитель развернул автобус, найдя небольшое расширение, и мы поехали в обратную сторону. Минут через 20 Йосика спросила: «Кто ты?» «Странник», — ответил я, внимательно всматриваясь вперед. Как минимум две машины, стоявшие на обочине, вызвали мое подозрение, и это были не случайные люди. Нас явно искали, но делали это очень осторожно. «Из какого ты рода? Какой магией владеешь?» «Я так и не поняла этого, но видно, что ты сильно одаренный». «Я простой школьник, артефактор, а мой род сейчас состоит из меня одного, а остальные члены рода находятся в бегах за попытку моего устранения. Что ты хочешь за мое спасение?» — спросила принцесса. «Ничего, да и не закончилось еще ничего. Чувствую, мы еще столкнемся с напавшими на нас и довольно скоро», — ответил я. «Значит, не хочешь говорить?» — сама себе проворчала принцесса. «Не могу, я инкогнито на соревнованиях, и для этого есть определенные причины». «Жаль, ты не японец, мой отец наказал бы тебя за твою наглость», — тихо произнесла принцесса, чтобы слышал ее только я. На это я отвечать не стал, сосредоточившись на дороге, на которой появились посты полиции, досматривающие легковые автомобили, но наш автобус пропускали, едва заметив одежду паломников. Меня и принцессу при этом в салоне автомобиля не замечали, благодаря артефакту сокрытия. До самой крепости мы не доехали, так как там был закрыт проезд, но нас высадили перед входом на длинный мост, где стояло 10 самураев, подозрительно смотрящих на нас и одетых в такие же доспехи, как у меня. На улице, Только начинался рассвет, и водитель был рад нас выпустить, после чего сразу развернулся и дал газу, поняв, кого он вез всю на своем автобусе. «Госпожа, что вы тут делаете? У нас повышенный режим охраны, а вас ждут только к вечеру сегодняшнего дня», произнес один из самураев, подняв лицевой щиток. Как только мы подошли к самураям, не успела она ответить, как стрела вонзилась в его глаз, пробив защитный артефактный щит, а мой щит полыхнул трижды, отклоняя прилетевшие в него стрелы. Пришлось резко разворачиваться и прикрывать собой принцессу, но сделал я это поздно, так как она получила две стрелы в спину. Как я прозевал спрятавшихся рядом убийц, я не знаю, возможно, они подошли ближе, пока мы высаживались из автобуса, а, возможно, я расслабился, однако сейчас об этом было некогда думать. В нас летел целый рой стрел, и летели они с очень большого расстояния, при этом перекрывая все свободное пространство рядом с нами. Пришлось активировать еще один абсолютный щит и достать лечебный артефакт, который сразу приложил к шее принцессы, которая уже потеряла сознание. Стрелы были отравлены и напитаны маной, что разрушало само тело. Артефакт быстро осыпался, выработав свой ресурс, так и не справившись в полной мере с раной. Трогать стрелы я опасался, так как было видно, что они перерезали крупные артерии, а яд не дает крови свернуться. Вытащи я их, и она может умереть от потери крови, но и оставлять отравленные артефактные стрелы в ее теле нельзя. Бросив взгляд вокруг, понял, что нас с принцессой прикрыли 7 самураев, а трое уже валялись рядом, убитыми артефактными стрелами. Время шло на секунды, и я, достав магический резец, проткнул палец, смочив его кровью, и взялся наносить на стрелы специальные руны, которые должны нейтрализовать яд и послужить временной затычкой для раненых сосудов. Как только я закончил, раздался мощный хлопок, и семерку самураев раскидало в разные стороны от мощного потока воздуха. Похоже, наш соперник вернулся, и мне придется сразиться с ним снова. Оглянувшись в сторону моста, увидел, как замок, застывший в центре большого озера, атакуют черные тени людей. Глава 7. Вот это я попал в замес, сколько же тут нападающих и как выжить в этой ситуации. Прорываться к замку опасно, нас точно перехватит по дороге. Только сейчас, оглянувшись, заметил подозрительные тени магических амулетов, скрывающихся вдоль моста, на глубине пары метров. Как только мы направимся туда, нас атакуют, но и оставаться на месте тут нельзя. Встаю, прикрывая девушку и торопясь, вытаскиваю из небольшой наплечной сумки все амулеты и артефакты, которые брал с собой. Десяток защитных многоразовых артефактов надеваю на наручни доспехов левой руки, а на правую надеваю атакующие, содержащие горошины магических конструктов, заключенных в кругляшках бусин, сделанных из костей иномирных тварей. В меня несутся 2 атакующих конструкта, но я уже активировал абсолютный щит, закрепив его на месте, где я стоял, и оба атакующих лезвия соскальзывают в сторону, соприкоснувшись с щитом. Щит сильно просел, все-таки атаковал его маг 3-го ранга, и наш потенциал несопоставим. Магический кристалл у моего щита практически исчерпал себя и уже пошел трещинами, 2 попадания он не выдержит, максимум 1, но я уже нацепил на себя все возможные артефакты и теперь выгляжу как новогодняя елка в магическом свете. В это же время позади меня раздались еще 2 мощных хлопка, разные по тональности, и оглянувшись, увидел, что крепость атакуют с 2 сторон, еще 2 высокоранговых мага. Один атаковал мощным фаерболом, а второй ледяной глыбой, которая рассыпалась о внешнюю стену, вспыхнув магическим светом, активировав скрытые магические щиты. Похоже, нападавшие имеют целью не только уничтожить принцессу, но и весь ее род, хотя, судя по напитанным магией стенам, попасть внутрь им не удастся. Меня отвлек следующий удар мага, и мне пришлось отступить чуть в сторону. Первый удар принял на себя щит, а вот второй прошел рядом со мной, повредил часть перил моста, срезав их. 3 самураев, которых разметало в стороны, поднялись, активировав новые защитные щиты, но были они далеко от меня. Поэтому мне пришлось поднять напитать руны маной, усилив свое тело и одним рывком забросить тело девушки себе на плечо, придерживая левой рукой, при этом стараясь не задеть стрелы, торчащие из ее спины. Я активирую еще один абсолютный щит и, вытянув катану в сторону приближающегося противника, разряжаю первый, многоразовый артефакт. 40 небольших заклинаний отправляются в сторону приближающегося мага и 3 сопровождающих, прикрывающихся его щитом. Сам в это время отступаю назад, ступая на мост. В воде прячутся шиноби, прикройте нас, я доставлю принцессу до замка, громко кричу я, и троица охранников бросаются на мост, заодно это прикроет их от атак мага. Не успел я ступить на мост, как абсолютный щит слетает под третьей парой ударов мага, и в этот момент нас атакуют скрытые в воде ниндзя. Выпрыгивая каким-то образом, они сразу запрыгивают на мост, перекрывая нам путь, а я думаю, как разобраться с атакующим меня магом. Мои атакующие серии практически не наносят ему вреда, хотя и немного снизили скорость атак. Остается последнее средство, которое может, если не остановить мага, то дать нам время на спасение. Перекинув меч в другую руку, который придерживал девушку на своем плече, срываю с груди артефактную бомбу и бросаю ее в сторону мага, после чего активирую защитный артефакт и бросаюсь в сторону замка, повернувшись спиной к противнику. Время замедляется, мышцы гудят от натуги, а ветер свистит в ушах. Обхожу первого самурая, дерущегося с тремя шиноби, с трудом уклоняюсь от двух колющих ударов, выскочивших ниндзя. Чувствую, как на спине срабатывает три малых щита, вероятно, от попадания артефактных стрел, но не отвлекаюсь на это, продолжая бежать вперед. Мост достаточно широк, чтобы на нем проехал автомобиль, но по его центру стоит несколько столбов, которые перекрывают свободный проезд. Огибая один, вижу, как его срезает воздушный диск, запущенный вертикально. Маг не хочет задеть нападающих, поэтому бьет вертикальными воздушными дисками. Мощное возмущение магического фона за моей спиной заставляет меня упасть на колено, а следом приходит мощная волна магического пламени, накрывшая все вокруг, в радиусе сотни метров. Мои щиты срабатывают один за другим, рассыпаясь в доли секунд, но таких артефактных щитов у меня несколько, и успеваю переключить с одного на другой, прежде чем заканчиваются напитанные конструктами защиты, горошины. Три артефакта рассыпаются, прежде чем заканчивается воздействие магической бомбы. Быстро оглядываюсь и вижу, что почти всех противников на мосту снесло магической стихией от взрыва. Судя по сигнатуре мага воздуха, который лежал рядом с бомбой, он доживал последние секунды своей жизни, а значит, нападения с этой стороны можно не ждать. С трудом встаю на ноги, придерживая девушку, что без чувств висело на моем плече. Хоть щиты и прикрыли от физического воздействия, что-то я перемудрил с этой бомбой, так как она смогла повредить магические каналы тела и мои источники. А ведь действительно, я использовал портальную технику, вызывающую уничтожение мирового эфира и его магические основы, хотя не рассчитывал на такой эффект. Но подумать о случившемся мне не дали, атаковавшие замок маги переключились на меня. С трудом уворачиваюсь от длинных ледяных сосулек, которыми атаковали меня, а вот атака мага огня столкнулась с защитой моста, погасив основную часть плетения. Похоже, кто-то озаботился, чтобы мост не могли сжечь, что в принципе логично. Сосредотачиваю внимание на маге с левой стороны, отслеживая всплески маны, и корректирую свое движение с учетом атакующих плетений. Расстояние большое, а пока атака не достигнет цели, формировать следующее заклинание этот маг не может. Точнее, может, но они будут намного слабее, а тут ему приходится поддерживать плетение на всем протяжении полета. Будь расстояние меньше, мне бы не увернуться, а так я с трудом, но делаю это. 300 метров преодолеваю за рекордное время, на максимуме моих возможностей, понимая, что долго не выдержу в таком режиме. По пути срубаю части тела шестерым шиноби, выпрыгнувшим на моем пути. Шансов у них никаких, но и отвлечься они меня заставляют. Тут же получаю сильнейший удар в корпус, снесший меня на 3 метра, к самому краю моста, позволив уцепиться за уцелевший кусок ограждения. Девушка не пострадала, а вот доспехи на боку получили внушительную дыру. Ледяной конструкт ударился в тело, но пробить кожу не смог, хотя и серьезно повредил почку и селезенку. Приходится отвлечься и заняться лечением, срочно закрывая разрывы сосудов, перекрывая кровоизлияние в брюшную полость. Справа меня настигает фаербол, защита моста хоть и срабатывает, но не гасит его полностью, приходится встретить удар, вытянутой рукой с зажатой в ней катаной. Мощный взрыв отбрасывает меня, и я чудом удерживаю девушку, которую частично опаляет вспышкой магического огня. Сознание удается удержать, хотя и этот удар не проходит бесследно, повреждая руку и частично задев ударом печень. Если задержусь тут, то меня добьют в течение нескольких секунд, поэтому собираю волю в кулак и бросаюсь к створкам закрытых ворот, которые находятся уже в 30 метрах от меня. К моему счастью, когда приближаюсь к стене, то оказываюсь недоступным для магов, так как они расположены дальше от меня и им потребуется время, чтобы сместиться и атаковать меня. Створка калитки открывается и я готовлюсь войти внутрь, как в мою спину прилетает мощный удар, буквально вносящий меня внутрь проема. От боли меркнет сознание, но я успеваю направить крохи живы в поврежденную спину, после чего отключаюсь. Пробуждение, как обычно, было не из приятных, все тело горело, а спина и бок просто пылали нестерпимым жаром. Не открывая глаз, пытаюсь понять, что происходит и в каком состоянии я сейчас. Смутно вспоминаю последние секунды и понимаю, что последний удар мага настиг меня. Защитный артефакт не смог справиться с атакой высокорангового мага, как и тело, хотя я рассчитывал на большее. Или маги в этом мире намного сильнее, или я что-то сделал не так. Ладно, удар в бок, который травмировал внутренние органы, это еще можно допустить, да и то, татуировки должны были компенсировать удар по телу и уменьшить внутренние повреждения. Конечно, частично они погасили удар и не дали проникнуть ледяной сосульке через кожу, но что-то тут точно не так. Возможно, мне встретились маги второго уровня, но на всю Японию их около сотни и все они находятся под контролем местных властей. Им запрещено участвовать в родовых и клановых войнах, но это вопрос можно выяснить у местных. Сейчас меня волновало, что с моей спиной. Судя по первому анализу, заклинание воздушного серпа рассекло кожу и повредило костную ткань на спине. Сейчас в меня вливают большое количество живы, тратя ее нерационально, поэтому перехватываю контроль над этим потоком и разбивая его на более мелкие, направляю непосредственно в поврежденные участки тела, что сразу ускоряет заживление. Слух возвращается не сразу, а когда я направляю небольшой поток живы в голову, убирая последствия от небольшого сотрясения мозга. Госпожа, он сам перехватил управление над потоками живы и направляет ее в поврежденные участки тела, небольшими порциями. Думаю, мне хватит сил поставить его на ноги, да и, мне кажется, он уже нас слышит, произнес незнакомый голос на японском. Хотя и с трудом, но разобрал, о чем он говорит. Хотя мои знания языка из другого мира сильно отличаются интонациями. Возможно, это другой диалект, тут нужно спрашивать у местных. Понимая, что дальше скрываться не имеет смысла, с трудом открываю глаза и осматриваюсь. Я лежу на низкой кровати, в комнате со строгим национальным стилем Японии. Бумажные перегородки, тонкие рамы каркасов, низкая кровать у самого пола и небольшой постамент, где лежит набор мечей. «Кто вы?» – спросила женщина, довольно красивая, но не молодая. Возможно, ей лет 30, может, больше, но выглядит она на 20 с небольшим, одета в голубом кимоно с вышитыми птицами на нем. «Странник», — ответил я на корейском и повторил это на русском. «Вы не говорите по-японски?» — удивилась женщина. «Очень плохо», — ответил по-японски, хоть и не очень чисто. «Так кто вы и что делали в доспехах телохранителей Йосика? Это в двух словах не объяснишь», — попытался выиграть для себя время, чтобы понять, как лучше представить произошедшую историю. «А мы никуда не торопимся, начните с самого начала, со знакомства с ней», попросила женщина и уселась на принесенный для нее низкий стул с широким сиденьем и подушками. «Вы не представились», сказал я, размышляя, «кто бы это могла быть? Прошу меня простить, меня зовут Тойси Макото и я мать Йосика», сказала женщина, встав и слегка поклонившись. «К сожалению, пока не могу назвать вам моего полного имени и фамилию рода, к которому принадлежу. Я инкогнито из Олимпийской сборной Королевства Корея и можете звать меня как странник или путник, как вам удобнее перевести это имя», сказал я и сделал попытку приподняться и поклониться. «Чертовы японцы блюдут поклоны не хуже корейцев и проявить неуважение, можно нанести сильную обиду хозяйке этого дома». Прострелившая спину боль заставила меня поморщиться и упасть обратно на подушку. «Лежите, вам лучше не шевелиться лишний раз, ваши кости сильно пострадали, как и нервы. Хорошо, если вы вернете себе подвижность, можно остаться и калекой», проговорил целитель, продолжая вливать в меня ману, но уже в небольшом количестве. «Жаль, на мне нет моих артефактных очков, которые позволяют разглядеть магические линии. На веках есть татуировки, но если я закрою глаза и волью туда ману, они начнут светиться, что вызовет немало вопросов, а их и так много у местных. Я познакомился с вашей дочерью в ресторане, куда она пришла завтракать, рано утром, начал я свой рассказ, решив придерживаться тех событий, что произошли на самом деле. Если Йосика очнется, она сможет рассказать, как все было, по ее версии, и лучше, если наши рассказы будут совпадать. Закончил я потерей сознания в момент, когда заходил в калитку крепостных ворот. Конечно, моменты с использованием собственной силы и свои секреты не рассказывал, сославшись на родовую тайну, что было обычным явлением в этом мире. Значит, вы добровольно надели на себя доспехи моих самураев и вызвались сопровождать принцессу Йосика вместо телохранителей, которых ранили небольшим ножом, спросила Макото. Ну, не совсем добровольно, но, да, согласился, ответил я односложно. А теперь объясните, как вы смогли выжить при нападении мастера второго уровня и при этом, серьезно ранив его? Кто вы по специализации? Школьник-артефактор, увлекаюсь борьбой и немного бизнесом, постарался как можно честнее ответить я, поняв по ее мимике и чувствам, что она чувствовала, когда я говорю неправду. Похоже, тут какой-то артефакт задействован или ее родовые способности. Значит, школьник смог победить четырех телохранителей Йосика, после чего справился с магистром, и вы хотите, чтобы я поверила вам, изумилась женщина. Да в чем проблема? Спросите у Йосика и все подтвердится, натурально возмутился я. К сожалению, мы не можем ее сейчас спросить, у нее в спине две артефактных стрелы, которые нашим целителям не удается вытащить, а без этого начать лечение невозможно. А, стрелы, так это просто исправить, мне нужно разорвать рунную цепочку, чтобы деактивировать созданный конструкт. В пылу боя я не придумал ничего лучше, чем использовать сами стрелы, в качестве сдерживающих кровь затычек, ну, если говорить простыми словами. Так это ваших рук дело, изумилась женщина, резко встав. Ну а что мне тогда оставалось, стрелы были артефактными с отравой, а времени заниматься полноценным лечением у меня не было, вот и наложил временные руны, спасая ее жизнь, а так бы она не дожила до момента, когда я попал внутрь крепости, ответил я. Отнесите его к ней, пусть попробует помочь. Ждать, пока до нас доберутся самураи мужа, еще долго, приказала женщина. Тут же в комнату вбежали слуги, и я оценил японский стиль дома. Перегородки быстро сдвинули, и меня, вместе с кроватью, подхватили десяток крепких мужчин, одетых в простые кимоно, после чего потащили по длинному коридору. Узкие двери очень быстро раздвигались или вынимались из пазов, что говорило о большом опыте подобных трансформаций. Меня внесли в очень большую комнату, где было много людей, часть из которых сразу вышла, а другая часть отошла в сторону. Мою кровать поставили прямо рядом с кроватью девушки, так что я мог дотянуться до торчащих из ее спины стрел. Сейчас я вытащу первую стрелу, вы должны будете сразу заживить рану, так как там задета легочная артерия, у вас будет несколько секунд на это, иначе она может умереть, сказал я одному из целителей, находившихся рядом с кроватью девушки и поддерживающие ее постоянными потоками живы. Мы можем не успеть, нам нужно видеть артерию, которую необходимо залечить, иначе это займет около 30 секунд, ответил один из целителей, побледнев при этом. Закрыв глаза, я обдумывал, что делать. Будь я в нормальном состоянии, мог бы и сам залечить такую рану, внутреннего источника мне точно хватит, но не сейчас, когда я сам нахожусь на грани. Мне нужны мои артефактные очки и кто-то, кто будет направлять в меня живу, тогда я все проделаю сам, решившись, громко сказал я. Но это большой риск, доверить жизнь принцессы незнакомому гайбзину. Этот гайбзин защищал ее и смог доставить до ворот замка, прикрыв своим телом. Выполняйте, что он просит, строго произнесла Макото. Очки принесли быстро, а три целителя общими усилиями смогли еще немного подлечить меня. С их помощью я закрыл большую часть разорванных нервов в спинном мозге, да и основные внутренние повреждения убрал. Вставать, конечно, не буду, но вот руки стали более подвижными. Вытащить стрелы у меня не заняло много времени, в этом мне помогал один из находившихся рядом с матерью Йосика, самураем. По моей команде, он резко дергал за стрелу, как только я разрывал ее контакт с телом девушки, затем быстро вливал порцию манны, точно вместо разрывов сосудов, мгновенно зарастив раны. При этом мне пришлось использовать ускорение, не такое, как в бою, но все же решил перестраховаться и подключил эффект замедления окружающего времени. Следом за первой стрелой, вытащили и вторую, я успел все сделать так, что она не потеряла много крови, но мои усилия не прошли для меня бесследно. Когда жизни девушки уже ничего не угрожало, я снова потерял сознание. Глава 8. Замок Мацумата. Рассказывай, что удалось выяснить, приказала вошедшему начальнику гвардии Маката. Госпожа, история, рассказанная Гайдзином, полностью подтвердилась. Указанный им инцидент действительно имел место на корейском дирижабле, только вот он стал невольным участником конфликта. Охрана Йосика слишком резко высказалась в отношении местного аристократа, и по итогам конфликта он вызвал их всех на дуэль. Тут выяснилось, что он не знал наших обычаев и бросил вызов, не имея в руках оружия, поэтому на дуэли он дрался вилкой. Это такой предмет, который используют. Я знаю, что такое вилка, и не нужно мне этого объяснять. Ты хочешь сказать, что он смог одолеть в прямой схватке четверых телохранителей, используя обычную вилку? Да, госпожа, произнес гвардеец, низко склонившись. И они не смыли этот позор своей кровью прямо там? Вы же сами запретили им это, когда отправляли их с Йосика, тем более они лишились своего оружия и доспехов, которые проиграли своему противнику. Они должны были совершить сеппуку, когда передадут вам вашу дочь, но никак не ранее. К счастью для нас, они все погибли, защищая принцессу, по дороге к нам. Жаль, виновник этого позора выжил, тихо добавил начальник гвардии по совместительству глава службы безопасности. Забудь, не отправься она с этим Гайдзином, они бы не выстояли еще во время первого нападения, да и по сути, он трижды спас ее жизнь, наш род обязан ему, поэтому не вздумай мстить. Что удалось выяснить по юноше? Он действительно входит в корейскую команду, но в статусе инкогнито, налицо использование мощного медицинского артефакта по изменению внешности. Мы проверили все доступные образцы крови, но среди тех, что нам доступны, нет даже отклика, что довольно странно. Нет даже отклика на основные роды и кланы Кореи. Еще наш целитель утверждает, что у него должно быть два источника, а такого еще никто не встречал. Этот маг может быть уникален и, возможно, стоит запереть его в подвалах, а там склоним к сотрудничеству и сможем получить от него детей, предложил гвардеец. С ума сошел, я уже разговаривала с целителем, который делал полный осмотр, магические кандалы на него могут не подействовать, и если он вырвется в какой-то момент, то не факт, что мы сможем его остановить. Попробуем познакомить его с девушками его возраста из боковых ветвей. Да и неизвестно, что за род стоит за его спиной, нам сейчас еще война родов, точно не нужна, произнесла Макото, задумавшись.